Агава видит на земле носилки, покрытые черным саваном. Агава. На месте все. Все сложено опять. Я согрешила. Но зачем же? Сын мой за матери безумие ответил. Кадм. Как вы, он Бога не хотел признать. Зато нас всех одной бедой покрыл он. Вы и Пенфей, и весь наш род погиб. И мне, которому не дал Бог сына, теперь пришлось смотреть на отпрыск твой, убитый так злодейски, так позорно. Дитя мое, с надеждой на тебя мой дом взирал, ты был его опорой. Тебя, Пенфей, весь город трепетал. Твой ясный взор грозою был неправых и от обиды старика спасал. Теперь же из дому, пожалуй, выгнан с позором буду я, великий Кадм. Тот Кадм, что здесь, посеяв род фиванцев, такую жатву дивную собрал. О, мой любимый, нет тебя со мною, а все тебя по-прежнему люблю. Да бороды рукой уж не коснешься, уж не обнимешь деда, дорогой, не скажешь, кто старик тебя обидел, кто сердце растревожил и смутил. Скажи, отец, и дерзкий мне ответит. Теперь несчастлив я, загублен ты, разбита горем мать, несчастны сестры. О, смертный, если небо ты презрел, взглянув на эту смерть, в богов уверуй. Корифей. Старик, тебя мне жаль, хоть заслужил Пенфей свой жребий, все же горько деду. Агава. Отец, ты видишь? Изменилась я.